Глава 18. Она освобождает возлюбленного и янсениста. На рассвете, заручившись министерским приказом, она мчится в Париж. Трудно описать, что делается дорогой в ее сердце. Вообразите себе добродетельную душу, униженную позором, исполненную нежностью, истерзанную укорами совести из-за измены возлюбленному, проникнутую радостным сознанием, что освободит предмет своего обожания. Память о вкушенной горечи, о борьбе и достигнутом успехе примешивалась ко всем ее мыслям. Это была уже не прежняя простенькая девушка, чьи понятия были ограничены провинциальным воспитанием. Любовь и несчастье образовали ее. Чувство достигло в ней такого же развития, какого достиг разум в ее несчастном возлюбленном. Девушки легче научаются чувствовать, нежели мужчины мыслить. Ее приключения оказались назидательнее четырехлетней монастырской жизни. Одета она была до крайности просто. С отвращением смотрела она на убор, в котором предстала вчера перед своим жестоким благодетелем. Алмазные серьги она оставила приятельнице, даже не поглядев на них. Смущенная и обрадованная, боготворя простодушного и ненавидя себя, приближается она, наконец, к воротам сей страшной крепости, твердыни злобной мести, где заточен порок с невинностью вместе. Вольтер цитирует свою поэму «Генриада. Песнь. 4 стихи. 456-457. Когда подъехали к месту заточения, она совсем обессилела. И кто-то помог ей выйти из кареты. Сердце ее трепетало, глаза были влажными, лицо печально. Ее приводят к коменданту, она хочет заговорить с ним, но голос ей изменяет. Едва пролепетав несколько слов, она протягивает грамоту. Коменданту был по душе узник, и он порадовался за него. Сердце у этого человека не ожесточилось, как у некоторых его собратьев, у тех почтенных тюремщиков, которые, помышляя только о жаловании, положенном за охрану заключенных, умножая свои доходы за счет несчастных жертв и строя благоденствие на чужой беде, втайне жестоко радуются слезам обездоленных. Он вызывает узника к себе. Влюбленные встречаются, и оба теряют сознание. Прекрасная Сент-Ив долго лежала неподвижная и бездыханная. Простодушный же вскоре пришел в себя. «Это, видимо, ваша супруга», — сказал ему комендант. «Вы не говорили мне, что женаты. Как мне передавали, своим освобождением вы обязаны ее великодушным заботам». «Ах, я недостойна быть его женой», — дрожащим голосом проговорила прекрасная Сент-Ив и снова потеряла сознание. Очнувшись, она по-прежнему дрожа, показала указ о денежной награде и патент на капитанский чин. Простодушный, растроганный не менее, чем удивленный, словно пробудился от одного сна, чтобы впасть в другой. «За что меня здесь держали? Как удалось вам вызволить меня? Где изверги, из-за которых я сюда попал? Вы — божество, сошедшее с небес, чтобы меня спасти!» Прекрасная Сент-Ив то потуплялась, то снова взглядывала на возлюбленного, но тотчас заливалась краской и отводила в сторону глаза, увлажненные слезами. Наконец она сообщила ему все ведомое ей и испытанное ею, за исключением лишь того, что желала бы скрыть и от самой себя, и что всякому другому, лучше знающему свет и посвященному в придворные обычаи, чем простодушной, сразу стало бы ясно. «Как же это может быть, чтобы какой-то негодяй вроде вашего судьи мог лишить меня свободы? Я вижу, что люди подобны самым мерзким животным. Всякий старается навредить ближнему, Но возможно ли все-таки, чтобы монах, иезуит, королевский духовник содействовал моему несчастью в такой же мере, как и нижнебретонский судья? Причем я даже представить себе не могу, под каким предлогом этот гнусный проходимец подверг меня гонениям. Но неужели вы все время помнили обо мне? Я этого не заслужил. В те времена я был настоящим дикарем, и вы решились, не получив ни от кого ни совета, ни помощи, совершить путешествие в Версаль. Вы появились там, и мои цепи разбиты. Есть, стало быть, в красоте и добродетели непобедимое очарование, перед которым распахиваются железные ворота и смягчаются каменные сердца. При слове «добродетель» прекрасная Сент-Ив разрыдалась. Она не сознавала, какая добродетель была в том преступлении, за которое так себя корила. «Ангел, расторгнувший мои узы», — продолжал ее возлюбленный, — «если у вас оказались столь сильные связи, кстати, я о них и не подозревал, что вам удалось добиться моего оправдания, то добейтесь того же и для старца, который впервые научил меня мыслить, подобно тому, как вы научили любить. Горе сблизило нас с ним. Он мне дорог, как родной отец, и я не могу жить ни без вас, ни без него». «Я? Чтобы я обратилась с ходатайством к человеку, который...» «Да, я хочу навеки и всем быть обязанным вам и только вам. Напишите этому влиятельному человеку, осыпьте меня благодеяниями, довершите начатое, увенчайте и этим чудом уже содеянные чудеса». Она чувствовала, что должна исполнить все, чего требует возлюбленный. Она села писать, но рука ей не повиновалась. Трижды принималась она за письмо и трижды его рвала, потом все же написала и вместе с простодушным вышла из тюрьмы, обняв на прощание мученика искупительной благодати. Счастливая и полная отчаяния, Сент-Ив знала, в каком доме живет ее брат. Она пошла туда. В том же доме снял помещение и ее возлюбленный. Не успели они прийти, как покровитель уже прислал ей приказ об освобождении из-под стражи почтенного старца Гордона и просьбу о свидании на завтра. Итак, ценой ее каждого справедливого и великодушного поступка было бесчестие. Обычай торговать людским счастьем и несчастьем казался ей омерзительным. Приказ об освобождении она передала простодушному, а от свидания наотрез отказалась, ибо от одного вида своего благодетеля умерла бы от стыда и горя. Простодушный согласился на время расстаться с ней только за тем, чтобы освободить друга. Он немедленно отправился в тюрьму. Выполняя этот долг, он размышлял о том, какие удивительные события происходят в этом мире, и восхищался отважной добродетелью девушки, которой два несчастливца были обязаны больше, чем жизнью.